Глава третья. «Вы Бет Риверс», — сказала женщина за стойкой. Ей было примерно за 70, и на ее лице не было ни грамма макияжа. Однако морщинки делали его невероятно приятным. Складывалось впечатление, будто женщина нанесла их специально с помощью грима, чтобы создать такой эффект. Волос я не видела, так как на голове у нее красовалась видавшая виды шляпа Индианы Джонса. На джинсовой рубашке проступало пятно от кофе. Ноги женщины скрывались за стойкой, однако, скорее всего, на ней были джинсы и ботинки. «Да, это я. А вы Виола?» «Да, это Виола». Взгляд донора был суровым. «Что случилось с правилом «комнаты сдаем только в крайнем случае»?» Виола наклонилась к нему через стойку. «Дорогой, это и был крайний случай. Мисс Риверс позвонила всего несколько дней назад. Она бы ничего не смогла найти за такой короткий срок. А у нас всего три девушки. 6 комнат пустуют. Все живут на верхнем этаже. А мисс Риверс займет вон ту комнату у входной двери, в случае чего сможет быстро убежать». При этих словах я нахмурилась. Они оба посмотрели на меня, и донор снова пожал плечами. «Аргументы хорошие, Ви, но Грилу это все равно не понравится». «Ему никогда ничего не нравится. Это у него в резюме написано. Если наша гостья не найдет себе другого места, он может потом сам предложить ей уехать из города, а я...» Она выпрямилась и с чувством прижала руку к груди. «Всего лишь пытаюсь быть хорошей хозяйкой». Донор закатил глаза. «У тебя прекрасные глаза, донор, я тебе уже говорила, но повторю еще раз», — сказала Виола. Я не удержалась и посмотрела тоже. Неужели я не заметила? Да, помню, зеленые и взгляд напряженный. В них и сейчас читалось раздражение. Теперь, когда я была на месте, а Виола все объяснила, ему, скорее всего, не терпится вернуться к делам, от которых его отвлек шериф Грилл своей просьбой. Виола же смотрела на меня. Но по выражению ее лица что-то понять было трудно. Может, мучилась от любопытства, а может, просто ждала моей ответной реплики. Донор спросил. «Вам подойдет эта комната, мисс Риверс? Уверен, Хэнк и Фрэнсис будут рады пригласить вас к себе». «Зачем ей останавливаться у двух стариков? Посмотри, она же симпатичная и еще вполне молодая», — возразила Виола. «Может, за тем, что двое стариков? Компания получше, чем преступники». Донор подобрал машинку, которую я поставила на пол. «У меня всего 3 воровки. Никаких вооруженных ограблений. Только мелкие кражи из магазинов в Анкоридже. Они наверняка не задержатся надолго. Скорее всего, уедут до ледостава. Сейчас все помогают в городе и вполне успешно адаптируются». Виола с вызовом посмотрела на донора. В этот момент входная дверь с грохотом открылась. Мы обернулись и увидели, что в отель входит женщина. Худая, едва выше 5 футов, с короткими стального цвета волосами и сердитыми черными глазами. Плотная джинсовая куртка была криво застегнута не на те пуговицы, а на локтях стерта чуть ли не до дыр. «Простите, если помешала». Бросила она нам и направилась к холлу. Сожаления в голосе, однако, не было. Вестибюль отеля не обманул моих ожиданий. Стойка регистрации и панели на стенах из вишневого дерева смотрелись красиво и богато, несмотря на то, что повидали уже многих постояльцев, как и шляпа Виолы. В настенном шкафчике за спиной администратора хранились ключи, почта и разные личные вещи. Бежевый линолеум на полу, хотя и был потертым, да и отставал на углах, но придавал помещению вид скорее обжитой и уютный, чем поношенный. Картина на стене сбоку изображала 2 медведей на задних лапах, стоящих друг перед другом в боевой стойке. Интересно, эта картина по номерам? И не сама ли Виола ее рисовала? Виола была отнюдь не миниатюрной. Однако ее крепкое тело не выглядело полным, скорее мускулистым. Мне показалось, что я увидела мельком кобуру с оружием у нее на бедре, но пистолет был почти полностью закрыт курткой. Моя догадка про джинсы подтвердилась, хотя стойка по-прежнему мешала увидеть картину целиком. «Уилла!» — позвала Виола. «Где ты была?» Уилла остановилась и повернулась к Виоле. Ее взгляд был недовольным, но она послушно ответила. «Ходила гулять. Еще ведь не комендантский час, и у меня сегодня не было дел в парке». Виола кивнула. «Верно, но ты сегодня отвечаешь за обед». «Я знаю, я ведь пришла вовремя». Виола демонстративно посмотрела на свои наручные часы, хотя стоявший рядом с ней на стойке старый заводной будильник тоже показывал правильное время. «Вовремя. Умойся и начинай готовить». «Да, мэм». Голос Уиллы звучал напряженно и резко. Она развернулась и быстрой походкой пошла дальше по коридору. Виола прикусила щеку и смотрела, как она уходит. Язык тела и тон голоса всегда содержат информацию. Это я усвоила, еще работая секретарем в провинциальном полицейском участке. Потом, в процессе работы над книгами, я узнала об этом еще больше, хотя дедушка всегда говорил, что работа в маленьком городке — лучший способ освоить вообще что угодно. С тех пор прошло 10 лет. Моя первая книга успела стать хитом, и все это время мои исследования оставались сугубо теоретическими. А дедушка умер 12 лет назад. Голоса людей из прошлого часто напоминали о себе, когда я искала материал для книги или писала. В моих вымышленных мирах они звучали громко, четко и уверенно, но сейчас, когда я наблюдала за реальными людьми, впечатление было чересчур резким. Уилла не боялась Виолу. Виола не боялась никого, а донор просто хотел поскорее уйти. «Она проблемная?» — спросил он Виолу после того, как Уилла скрылась из виду. «Все они проблемные время от времени», — ответила Виола. «Но с этой я постоянно хочу проверить, на месте ли кошелек». Она действительно похлопала себя по заднему карману. «Мне странным образом захотелось проделать то же самое», но я сдержалась. «Мне поговорить с Грилом?» — спросил донор. Виола оглядела пустой холл. «Пока нет, я тебе скажу, если что». Она повернулась ко мне. «Лестница вон там, в конце маленького зала, недалеко. Лифта нет. Есть можете вместе с нами. Не переживайте. Я заставляю тех, кто готовит, пробовать еду в нашем присутствии. Так что никакой отравы». Я молча моргнула, но ни она, ни донор так и не улыбнулись. «Что вы решили?» — спросил донор. «Остаетесь или уедете?» «Останусь, спасибо вам». Я повернулась к Виоле. «Ключи?» «Конечно, держите, советую всегда запирать двери». Рекомендация была вполне очевидной, тем не менее я кивнула. Я по-прежнему полагала, что не задержусь здесь надолго, наверняка удастся что-нибудь найти. В конце концов, у меня есть деньги, а они ведь обычно помогают решать такие проблемы. Конечно, добраться до тех денег, которые не были у меня с собой в поясной сумке, непросто, но я знала, что делать. В забытой богом глуши и в одном доме с бывшими преступницами я чувствовала себя в гораздо большей безопасности, чем за весь последний месяц. Донор коротко и слегка рассеянно попрощался с нами обеими. Виола проводила меня в комнату и вышла, а я, наконец, сняла кепку и почувствовала, как напряжение покидает тело. Притворяться нормальной перед всеми этими людьми оказалось непросто. Я провела рукой по голове и осторожно коснулась шрама кончиками пальцев. Дверь закрыта на замок. Я в сотнях миль от того мира, где живет Леви Брукс. Между мной и ним сейчас горы, океаны, реки, леса, медведи. И, по всей видимости, как минимум одна вооруженная женщина. Быть может, когда-нибудь он меня найдет, но не сегодня и не сейчас. И та смерть, о которой говорил донор, не имеет ко мне никакого отношения, даже если это и вправду убийство. Я в безопасности. Надеюсь. Я снова могла дышать. Почти свободно. Обрывки воспоминаний, которые то и дело возвращались, очень действовали на нервы. Доктор Дженнеро предупреждала, что я могу иногда вспоминать что-то, но так и не сказала, как именно это будет происходить. Смогу ли я вспомнить в будущем что-то более существенное, чем клетчатая куртка или цветок маргаритки, и как это повлияет на мою концентрацию? Может, из-за того, что раньше мои мысли были полностью заняты предстоящим побегом, воспоминания не могли проявиться? И что будет теперь, когда мой побег остался в прошлом? Я надеялась на лучшее и думала, что смогу, если что, спросить совета у доктора Дженнеро, а пока мне просто надо постараться отвлечься. Комната оказалась очень удобной, комфортного размера, чистая и опрятная. Мелькнула мысль, что если все остальные на нее похожи, то здешним преступницам повезло. Двуспальная кровать с кованым бронзовым изголовьем была застелена стеганым покрывалом и украшена декоративными подушками. Под ними новые хлопковые простыни и пуховое одеяло. На поблекшем деревянном полу были видны дорожки от множества ног. У окна с видом на лес стоял большой стол. Если наклонить голову вправо, можно было даже увидеть кусочек океана. Ванная была крошечной, но в ней умещались ванна с душем, раковина на пьедестале и унитаз. Над ним две деревянные полки для всего нужного. На нижней лежали три чистых полотенца и два рулона туалетной бумаги. Несмотря на размер, ванная была уютной. На молочно-белой кафельной стене равномерно расположились яркие плитки с изображениями медведей, лосей и тупиков. Надо узнать, было ли это место когда-нибудь просто обычным отелем. Я посмотрела на свое отражение в старом зеркале, обрамленном деревянной рамой. «Ну, здравствуй, незнакомка». Женщину, которая смотрела на меня из-за зеркалья, я пока не знала. Стриглась я сама. Этот беспорядок я сотворила, закрывшись в больничном туалете и используя операционные ножницы, которыми режут гипсовые повязки и бинты. После операции покрасить волосы я не могла, но спасибо Леви Бруксу, цвет изменился сам. Из-за пережитого страха мои волосы поседели. Врачи и медсестры говорили, что уже видели подобные случаи, но у меня это произошло невероятно быстро. В больницу я попала растрепанной брюнеткой. Однако после операции и 12-часового наркоза что-то в моем организме дало сбой, и цвет волос изменился. Доктор Дженнеро, сохраняя свой обычный оптимизм, утверждала, что я теперь скорее пепельная блондинка, а вовсе не седая брюнетка. Меня это волновало мало. Я не выглядела как Элизабет Фэйрчайлд, и это было хорошо. Бет Риверс родилась заново, не похожая на ту версию меня, что существовала, когда мои книги были еще никому не известны. Разумеется, шрам оставался моей самой примечательной и самой неприятной чертой. Швы наложили аккуратно, однако доктор Дженнеро сказала, что волосы вокруг него все равно будут расти иначе. В своей привычной манере она тогда добавила что-то вроде: «Говорят, как корова лизнула, но иногда это прически только на пользу». В ответ я промолчала, хотя по-прежнему была благодарна за спасение моей жизни. Выйдя из ванной, я поставила на стол печатную машинку. Пожалела, что взяла мало бумаги. Может, в лавке будет хоть немного. Включила ноутбук и достала портативный спутниковый модем. Благодаря ему у меня был беспроводной доступ в интернет, который невозможно отследить. Я очень рассчитывала, что даже на далеких берегах Аляски, с ее облачной погодой, я всегда смогу выйти в сеть. Скорость у него небольшая, но все же я смогу отправлять электронные письма, пусть и без вложений. Купить его мне помогла доктор Дженнеро, сама не подозревая об этом. Я заказала его онлайн, оплатив покупку предоплаченной кредиткой, на которую положила наличные, и попросила у доктора Дженнеро разрешение сделать доставку на ее имя, под предлогом того, что меня курьеру будет найти труднее. Еще купила кепку «Чикаго Капс», одной из старейших бейсбольных команд США, члена Национальной лиги. Если я ее надену, никто не заподозрит, что я не из Чикаго, а из Сент-Луиса. Подключившись к интернету, я создала новый электронный адрес. О нем будут знать только детектив Мейджорс, мой агент, редактор и мама. Насчет доктора Дженнера я сомневалась. Не то чтобы я ей не доверяла, но рядом с ней всегда было столько людей, что не хотелось подвергать ее опасности. Я отправила 2 одинаковых письма своему редактору и агенту, постаравшись объяснить ситуацию как можно более коротко. Я больше не в больнице, и я уехала из Сент-Луиса. Своему агенту, Наоми, я также отправила специальное кодовое слово, которое означало, что у меня все в порядке. Кодовых слов у нас с ней было 2. Одно означало, что все хорошо, другое — что-то идет не так или вовсе летит к черту. Именно с Наоми я разговаривала по телефону, когда в мою дверь постучал Леви Брукс. Она услышала шум борьбы и позвонила в полицию, но она опоздала. На то, чтобы заткнуть мне рот и бросить в свой фургон, у Брукса ушло несколько секунд. По крайней мере, именно об этом свидетельствовали мои разрозненные воспоминания. Букет маргариток остался в моей памяти чем-то вроде дорожки из хлебных крошек, и сейчас я все больше и больше вспоминала весь путь. Неудивительно, что мне мерещатся цветы на обочинах забытых богом аляскинских дорог. Наоми тоже не оправилась от произошедшего. Она все время нервничала, и когда мы общались в последний раз, сказала много правильных слов. Однако голос у нее звучал отрывисто и нерешительно. Я спросила, все ли у нее в порядке, и Наоми со вздохом ответила, что еще не в порядке, но она непременно справится. Я порадовалась ее честности. Новость о том, что я решила сбежать и исчезнуть на какое-то время, наверняка принесет ей облегчение. Писать я могла где угодно, лишь бы смогла, а осознание того, что Леви Брукс теперь не сможет до меня добраться, вероятно, позволит нам обеим спать спокойнее, а мне, если повезет, написать что-то большее, чем несколько строк в переписке. Я не особо верила, что Брукс сможет каким-то образом перехватить мои письма, но прошлый опыт убедил меня, что произойти может все что угодно, и лучше уж проявлять осторожность, пусть и чрезмерную. Этот человек преследовал меня несколько месяцев, а, возможно, и лет, оставлял странные подарки. Он появлялся в местах, куда я ездила по делам, приходил на автограф-сессии. Большую часть его появлений я пропустила, а те, что заметила, приняла за совпадение. Вдруг он просто живет в моем районе? Теперь, задним умом припомнив эти эпизоды, я осознала, чем они были на самом деле — признаками преследования. Я отправила короткое письмо детективу Мейджорс, сообщив, что у меня все в порядке. Может, у нее даже есть хорошие новости насчет Брукса. Я не знала, рассказала ли она начальству, что помогла мне добраться до аэропорта, или же притворилась, что ничего не знает. Содействие моему побегу вполне могло обернуться неприятностями для нее. Однако, когда я спросила об этом, она ответила, что все нормально. Я очень надеялась, что она ответит быстро. Вдруг моя поездка на Аляску обернется просто отпуском, а не долгосрочным побегом. Если Леви Брукса найдут быстро, я смогу уехать домой до того, как встанет лед. Последнее письмо я написала маме. Разумеется, похищение и совершенное надо мной насилие перевернули ее мир. Но эта женщина была сделана из прочного материала. Она с облегчением и радостью узнала, что я иду на поправку, но ее жизненные цели не изменились ни на дюйм. Месть и воздаяние уже давно значились первыми в списке. Иногда я даже думала, что теперь она бросит все силы на то, чтобы самой найти Брукса, вместо того, чтобы и дальше выяснять, что же случилось с моим отцом. Станет ли Брукс для нее целью номер один, или все же займет место запасного? Отец пропал, когда мне было 7. Казалось, просто исчез с лица земли. С тех пор у моей матери была единственная задача — выяснить, что произошло на самом деле. Я подозревала, что он мертв. Она же старалась на это надеяться. Мысль о том, что нас просто бросили, была для нее невыносимой. А может, дело было вовсе не в надежде, и она просто пыталась сохранить здравый рассудок. Отец был коми-воежором, из тех, что работают в маленьких городках наподобие нашего, и стучатся во все двери, предлагая купить различные средства для уборки. До его исчезновения мы жили в обшитом вагонкой доме послевоенного образца с двумя спальнями в местечке Озарк, штата Миссури, где мой дед был главным представителем закона. Но после того, как пропал отец, мама, по словам дедушки, слегка слетела с катушек. Именно дед внес наибольший вклад в мое воспитание. Я рано окончила школу, потому что перепрыгнула средние классы и начала искать работу уже в 16. Ярлык гения на меня не вешали, однако с учебой я справлялась гораздо быстрее, чем сверстники. Идти в колледж у меня не было никакого желания. Но никто и не заставлял, поэтому я с радостью стала секретарем на работе у деда. Я представляла, что буду работать там всегда, рядом с ним и другими полицейскими. Но когда мне исполнилось 18, дедушка умер от остановки сердца, и все мои воображаемые планы рухнули. Писательство пришло в мою жизнь как спасение. Мне необходимо было место, куда я могла бы сбежать и забыть, что его больше нет. Я проработала с ним 2 волшебных года, а потом стала автором бестселлеров. Первая же выпущенная книга была продана миллионным тиражом, а остальные 5 стали еще более популярными. Мы с мамой всегда хорошо ладили, но наши отношения больше напоминали дружбу, чем прочную любовь матери и дочери. Иногда мы скорее походили на людей, которые просто друг другу доверяют и любят проводить время вместе. Конечно, мне было не с чем сравнивать, но я никогда не ощущала себя обделенной. Дед старицей компенсировал все, чего мне могло не хватать. Сейчас я не знала, о чем рассказать матери в письме, поэтому решила пока написать просто. У меня все в порядке. Я решила скрыться, сбежала прямо из больницы. Подробности расскажу позже. Напиши, если захочешь поговорить. Я пришлю СМС. Береги себя. Потом я пошлю ей сообщение с телефона, куда она сможет безопасно звонить. Но пока я еще не была готова к разговору с ней. Если Брукс сумела выяснить, что мое настоящее имя — Бет Риверс, он мог найти и мою мать. Хотя ее, как она сообщила мне, это совершенно не пугало. Если этот ублюдок позвонит в мою дверь, я его сначала кастрирую, а потом убью. Так что, надеюсь, он меня найдет. Этот сукин сын получит все, что заслужил. Конечно, это звучало убедительно, и я надеялась, что он получит по заслугам, но все же не хотела, чтобы мама столкнулась с Бруксом. С той агрессией, что была в нем, не смог бы справиться даже такой стойкий человек. Некоторое зло бывает потусторонним и непостижимым даже для тех, кто видел в жизни много плохого. Я по-прежнему едва помнила время, проведенное у него в плену, но его абсолютная злоба отпечаталась в моей памяти. Казалось, он весь состоял из нее. Я до сих пор не могла стряхнуть с себя это ощущение. Оно было постоянным гнилым вкусом у меня в горле. Мама провела со мной все дни в больнице, вплоть до самовольной выписки. Перед побегом я позвонила ей и соврала, что еду домой, и позвоню, как только доберусь до места. Надеюсь, детективу Мейджорс удалось ей сообщить, что со мной все хорошо. Больше я ни о чем писать не стала, о том, что я все еще не пришла в себя после пережитого страха, о многочасовом перелете, заснеженных пиках и огромном океане. Ничего о впечатлениях от места, столь далекого от знакомого мира, где я нахожусь в городке, настолько маленьком, что его центр вмещается в 2 улицы. Я не рассказала о своей подозрительности и о вернувшихся ко мне отрывочных воспоминаниях, о том, насколько легче мне быть так далеко. Не стала упоминать и возможное убийство, упомянутое донором, но все эти мысли гудели у меня в голове. Я очень надеялась, что мне не придется прятаться долго. Я закончила с письмами и тут же почувствовала, как накатывает огромная волна усталости. Вслед за ней пришло осознание. Я могу закрыть глаза и позволить себе уснуть глубоко и надолго, а не спать в полглаза или бояться кошмаров. За последние 3 недели я ни разу не смогла позволить себе такого. Я выключила компьютер с модемом и залезла под покрывало. Потом встала, проверила замок и поставила перед дверью стул. Вернулась в кровать, снова встала, упаковала все вещи в рюкзак и поставила его рядом на постель. И только тогда смогла расслабиться. И через несколько секунд полностью отключилась.